Глава 9. Егора удивило, что помещение четверга внутри выглядело как обычный офис респектабельной компании. Просторные кабинеты, скучная мебель — все добротно, но заурядно. Разве что компьютеров и камер больше, чем обычно. Собственно, Егор и сам не знал, что он здесь ожидал увидеть. Но ведь не какие-нибудь замковые интерьеры в духе Гарри Поттера и волшебные палочки на рабочем столе. И все же теперь он был разочарован. Когда Егор осматривал выделенный ему кабинет, он обратил внимание на висевший на стене против стола большой матовый монитор. Экран был весьма похож на тот, посредством которого мистер Четверг общался со своими гостями у себя в доме. И висел он здесь явно неспроста. Егор предположил, что владелец агентства, скорее всего, повторит трюк с виртуальным общением. Оставив свои вещи на столе, Егор вышел в длинный коридор и отправился искать Тину. Полчаса назад они столкнулись на улице у входа в офис агентства и вошли в здание вместе. Но потом два молчаливых сотрудника, представившиеся работниками отдела безопасности четверга, развели их по разным этажам. Однако вместо Тины в соседнем кабинете, дверь которого была приоткрыта, Егор обнаружил Аю — серьезную, элегантную, в неизменном деловом костюме. Ая кивнула ему: «Входи». Ее кабинет почти ничем не отличался от его собственного. И, что он сразу отметил, на стене здесь висел точно такой же экран. «Предположу, что наш таинственный работодатель будет вещать через этот монитор», — усмехнулся Егор. «У меня, кстати, такой же». «Угадал», — подтвердила Ая. «Мы только что с ним общались». «И что он тебе чревовещал?» Ая не успела ответить, потому что в кабинет заглянул бородатый парень. Егор сразу узнал загорелого чудака в белых шортах и сланцах, который также был в доме мистера Четверга. Сегодня тот оделся по сезону, но смена одежды не прибавила ему серьезности. В его лице по-прежнему было нечто разгильдяйское. «Привет коллегам!» Не дожидаясь приглашения, бородатый ввалился в кабинет Аи и уселся на диван. «Я смотрю, гардеробчик-то сменили? Москва шлепанцам не верит?» — срезала его Ая. Если бы взглядом можно было заморозить, у нормального человека не оставалось шансов уцелеть. Но бородатый и глазом не моргнул, ничуть не смутился и, расплывшись в улыбке, сообщил, что его зовут Данила. Данила Сумароков, директор этого заведения. Ая с Егором недоверчиво уставились на бородатого. Это шутка? Но бородатый только доброжелательно улыбнулся и ответил, что вообще пошутить любит, но в данном случае все чистая правда. «Час назад я пришел вот в контору, и вот в таком же кабинете...» «Зашибись, у меня свой кабинет!» Я встал на путь исправления. «Этот наш мистер Загадкин, купивший нас с потрохами, объявил мне, что такие дела, Сумароков, быть тебе директором!» «И в чем заключаются ваши обязанности?» — поинтересовалась Ая. Судя по выражению ее лица, она не считала Данилу Сумарокова подходящей кандидатурой на роль директора. «Наверное, приглядывать за этими, как их, креаторами», — Данила подмигнул Ае, «чтобы те не напридумывали чего-нибудь лишнего». Ая как-то особо льдисто улыбнулась и парировала. «А вам бы, кстати, больше пошло быть директором балагана». Данила и тут не смутился, в тон ей ответил. «Я так и думал, что мы сработаемся. Ну а теперь серьезно. Среди прочего, наш кормилец прислал мне инструкцию или служебную записку, с кратким содержанием которой я, как директор этого балагана, хочу вас ознакомить. Итак, вы оба работаете в отделе креатива. Вы мозг, интеллектуальная элита, с чем вас и поздравляю. Кроме креативного отдела в агентстве есть технический. Если в креативном такие заносчивые умники, как вы, придумывают идеи, то в техническом их воплощают. Есть еще отдел, в котором нормальные люди занимаются вполне легальным, хотя и несколько чудаковатым бизнесом, устраивают небольшие чудеса для заказчиков. От розыгрышей до волшебных сюрпризов для детей. Ну, короче, все пристойно и, в общем, даже совсем не странно». «Странности, как я понял, касаются исключительно нашего отдела», — усмехнулся Егор. «Бинго!» — кивнул Данила. «За странности отвечаете вы. Кстати, чего сидим? Айда на экскурсию. Заодно проведаем коллег по балагану». Втроем они пошли по зданию. Распахивая двери в кабинеты, Данила объяснял, где что находится. «Отдел безопасности, кухня с кофемашиной, «Бухгалтерия». В бухгалтерии Данила несколько задержался, заглядевшись на двух миловидных девиц. «Какой хороший отдел! Надо будет ознакомиться с его работой подробнее!» Ая посмотрела на него с презрением. Шут гороховый. «Балаган!» — развел руками Данила. «Ну, топаем дальше. Знакомьтесь, наш секретарь». Войдя в кабинет и увидев за столом Тину, Егор замер. Тина растерянно сообщила ему, что ее назначили в секретари агентства. «И что ты должна делать?» — хмыкнул Егор. «Печь пироги для сотрудников и подавать кофе директору?» Тина смутилась. «Ну зачем же так?» Данила смотрел на Егора уже без улыбки. «Я своего секретаря в обиду не дам!» Егор ответил ему неприязненным взглядом. «А пироги я, кстати, очень люблю!» — улыбнулся Тине Данила. «Идем с нами, у нас тут народные гуляния!» Снова туннель коридоров, расходящиеся лабиринты. Остановившись у одной из дверей, Данила нажал на кнопку. Загорелся огонек камеры. Дверь открылась. Егор узнал ту самую девицу-химика, что была с ними в космическом доме. «Варвара Воеводина и ее лаборатория», — объявил Данила. Внушительных размеров лаборатория, судя по всему, была неплохо оснащена. Стеклянные шкафы, микроскопы, колбы, какие-то непонятные приборы. Осмотревшись, Данила заметил, что Варварины владения похожи на алхимическую лабораторию. «Может, вы, Варвара, алхимик? Занимаетесь зельеварением?» Варвара испуганно замахала руками, затрясла головой и залепетала. «Нет-нет, что вы! Я... нет, никогда!» У нее было абсолютно серьезное лицо человека, начисто лишенного чувства юмора. Данила посмотрел на нее, промычал что-то вроде «М-да» и махнул рукой. «Ну, не будем мешать». Следующим они посетили помещение, под завязку заполненное компьютерами, вотчину очкастого хмурого подростка. Данила поздоровался с парнем. «Здорово, Поттер!» «Я не Петр, а Кирилл», — пробормотал подросток. «Да...» — снова начал Данила, но в этот миг откуда-то из-за стеллажа вылез огромный рыжий кот. Данила улыбнулся. «А кот у тебя вместо совы? Тоже нормальный вариант!» Кот подошел к гостям Кирилла и, выделив из всех Тину, потерся о ее ноги. Тина вскрикнула: «Ах, какой миленький котик!» и подмигнула Кириллу. «Можно я потом зайду познакомиться с ним поближе?» Кирилл кивнул: «Можно». Они вошли в просторный кабинет, похожий даже на небольшой зал, в центре которого стоял длинный стол. На стене здесь висел тот же большой экран, как и в кабинетах сотрудников. «Переговорная! Зал для совещаний! Дворец съездов!» — объявил Данила, садясь за стол. «Как я понял, все коллективные тусовки предлагается проводить здесь. Ну, рассаживайтесь, что стоите, как засватанные!» Егор отметил, что в зале собрались те же люди, что были позавчера в доме владельца агентства. Кроме Данилы Сумарокова, Тины и самого Егора Саи, здесь были химик Варвара, очкастый подросток, обладатель рыжего кота, мужчина со шрамом на лице и бритоголовый мужичок в кожаной куртке. «На сцене все те же», — усмехнулся Егор. «Ну-с, посмотрим, что будет дальше». Первой слово взяла Ая. Упомянув о полученной ею инструкции от мистера Четверга, в которой он попросил ее детально разъяснить сотрудникам суть их предстоящей работы, она приступила к делу. «Итак, задача агентства «Четверг», по крайней мере, та сторона его деятельности, которой будем заниматься мы с вами, заключается в оказании помощи, своего рода шоковой терапии, людям, имеющим те или иные жизненные затруднения и психологические проблемы», — строго и четко начала Ая. «При этом проблемы могут быть самыми разными. Кто-то из наших героев выпал из реальности, потерявшись в мире компьютерных или иных химер. У кого-то, кем-то или чем-то подавлена воля. Кто-то хочет изменить свою жизнь, но ничего для этого не делает. Кто-то не может прийти в себя после какой-нибудь трагедии, ну и так далее. В каждом конкретном случае мы должны составить индивидуальный план действий по решению проблемы героя, исходя из особенностей дела. Перед каждым делом мы коллегиально отбираем будущего героя из кандидатур, список которых нам пересылает Кирилл Леснянский. Честно говоря, как этот список вообще составляется, я не знаю. Далее мы с Егором Осиповым Составляем сценарий работы с клиентом, после чего этот сценарий притворяют в жизнь другие сотрудники агентства. Затем Ая рассказала о распределении обязанностей. Сотрудники службы безопасности Иван Шевелев и Семен Чеботарев обеспечивают безопасность клиентов, если речь идет о рискованной ролевой игре. Кирилл Леснянский несет ответственность за техническое обеспечение агентства. Тина Скворцова выступает в роли коммуникатора и секретаря, связующее звено между сотрудниками и клиентами. Варвара Воеводина — специалист по особым поручениям. «А кто будет контролировать весь процесс?» — поинтересовался Иван Шевелев. «Полагаю, что это входит в полномочия нашего директора, господина Сумарокова», — не без иронии ответила Ая. «И непосредственно самого владельца агентства. Кстати, в каждом кабинете имеется экран, с помощью которого наш шеф может общаться со всеми сотрудниками. Кроме того, любой из вас может отправлять ему сообщение по внутренней почте, соответственно, вся обратная связь будет поступать на вашу рабочую почту. Монитор и внутреннюю почту мы также можем использовать для связи друг с другом. Пока вкратце все. Есть вопросы?» Вопросов было так много, что сразу никто и не решился их озвучить. Тем более, что сформулировать вопрос, когда все, решительно все непонятно, не так-то просто. Наконец, голос подал Данила Сумароков. «Ну, у меня есть вопрос, вернее, замечание. Впрочем, понимаете, как хотите. Мне, в принципе, непонятно, как мы будем оказывать эту самую психологическую помощь. Сдается мне, что человеку, который нашел бы какие-то готовые рецепты для решения психологических проблем из числа самых распространенных, как вы говорите, давно дали бы Нобелевскую премию. Ну и, предположим, напридумываем мы всяких встрясок и шоков для человека, и где же здесь чудо? Разве что он чудом выживет и не тронется окончательно. Может быть, человеку нужно совсем иное, ну там, тепло, забота, разговор по душам». Ая пожала плечами. «Да, все это, конечно, звучит странно, но давайте посмотрим, что из этого выйдет на практике». «Давайте!» Данила расплылся широчайшей, ослепительно белозубой, особенно на фоне его загорелого лица, улыбкой. «Есть еще предложение. Раз уж нам предстоит работать вместе, предлагаю нам всем познакомиться поближе». Явного экстраверта Сумарокова тут же поддержал такой же человек с душой нараспашку, Тина Скворцова, которая предложила всем присутствующим рассказать о себе, что он сочтет нужным. Типичные интроверты, коих среди сотрудников оказалось большинство, угрюмо молчали. Не застегнутая на все пуговицы своего почти военного мундира психолог Кайгородская, ни писатель Осипов «Весь мир в себе», ни меланхоличный Иван Шевелев, ни замкнутый подросток Кирилл Леснянский, ни тем более мастер покерного блефа Семен Чеботарев не считали нужным ничего о себе рассказывать. Лица непроницаемые, на губах ни тени улыбки. Не достучаться, не вызвать на откровенность. Осознав тяжесть задачи, Данила вздохнул. «Здесь собрались исключительно серьезные люди, а я-то хотел предложить поиграть в бутылочку на раздевание. Что с вами, Варвара? Умоляю, не падайте в обморок. Ладно, попробуем по-другому. Начнем с двух вопросов из области психологии. Кстати, Кайгородская, с вас коньяк. Я, между прочим, выполняю за вас вашу работу». Ая одарила Данилу тяжелым взглядом, уже не считая нужным скрывать раздражение. И на его загорелом лице вновь расцвела улыбка. Даниле явно нравилось поддевать Кайгородскую. «А хотите, я принесу для всех пирожки и сделаю чай?» — вступила в разговор Тина. «Прекрасная идея, золото мое!» — благосклонно кивнул Данила. «Я помогу», — вскинулась Варвара. Когда девушки вышли на корпоративную кухню, Тина поблагодарила Варю за помощь и сходу, такая уж она была, эта Тина Скворцова, всех обниму и согрею, предложила Варе дружбу. Если бы Вселенной действительно можно было управлять, в чем Тина ничуть не сомневалась, и делали бы это такие люди, как Тина, о, какая бы это была Вселенная! Полная добра и душевного тепла. Мир, где все бы любили друг друга и танцевали. Одним словом, индийское кино, а не Вселенная. Даже Варя, похожая не на цветущую девушку, а на замороженную курицу, такая же белая и безжизненная, почувствовала мощное тепло, исходящее от Тины. Рыжая, сдобная тина словно излучала солнечные лучи, которые согревали окружающих. 2 часа назад Варя стояла посреди своей новой лаборатории в полной растерянности. Нет, лаборатория была прекрасно оснащена, лучше, чем лаборатория в институте, где она до недавнего времени работала. И условия для работы ей создали идеальные. Но абсолютно чужая среда и неопределенность собственного будущего вводили Варю в уныние. И вот, когда ее отчаяние сгустилось до абсолютного мрака, в двери лаборатории постучали. Открыв, Варя увидела на пороге рыжую полную девицу в джинсовом комбинезоне, облепленном значками кошачьей тематики. «Привет!» — широко, во всю ширь души улыбнулась рыжая. «Я Тина. Будем знакомы?» Варя протянула Тине свою сухую холодную руку. Тина взяла руку Вари в свою ладонь, мягкую, теплую, и крепко сжала. «Ой, чего ты такая холодная? Давай согрею!» Через 10 минут у Вари создалось ощущение, что она знает Тину давным-давно. У нее даже мелькнула мысль, что вряд ли агентство может быть местом притяжения злых сил, если в нем работают такие люди, как Тина, к которым ничто плохое не липнет. Помимо Тины, Варю поддержал загорелый бородатый парень, представившийся директором агентства, Данила Сумароков. В нем было что-то теплое, человеческое, располагающее. Варя неуклюже пыталась отзываться на его шутки и, очевидно, искреннее стремление помочь ей. «Варвара, не тушуйтесь!» — ободрил ее Данила. «Все будет хорошо, вот увидите!» Благодаря поддержке Данилы и Тины, к моменту встречи сотрудников агентства в зале для совещаний, Варя чувствовала себя гораздо спокойнее. Кстати, первым делом в зале она отыскала глазами Ивана. Увидев ее, он сухо кивнул. Варина новая подруга Тина подмигнула ей. «Тебе пойдет этот значок!» И, отцепив один из многочисленных веселеньких значков, украшавших ее комбинезон, она прицепила его к Вариному свитеру. Варя даже опомниться не успела, как на ее сером свитере заплясал озорной оранжевый кот. «Так лучше!» — заверила Тина. «Веселее! Держи пакет с пирожками. Сейчас всех угостим!» Откусив пирожок с капустой, Данила предложил коллегам, по работе или несчастью, ответить на несколько вопросов, с тем, чтобы поближе узнать друг друга. «Вот, скажем, товарищи, скажите мне коротко, что для вас жизнь — приключение или испытание?» При этом по улыбающейся физиономии вопрошающего было понятно, что в его случае жизнь — веселое приключение, и ни на какой другой вариант Сумароков не согласен. «Скорее, приключение!» Поддержала Данилу Тина. «Испытание». То ли созналась, то ли возразила искателям приключений психолог Кайгородская. Испытателями себя ощущали Егор Осипов и Иван Шевелев. А Семен Чеботарев мелодраматично ответил, что для него жизнь — игра. Когда очередь дошла до Кирилла Леснянского, то он, поправив очки, мрачно выдавил, что в его понимании жизнь — это сплошное страдание. Выслушав его буддийский ответ, Данила хмыкнул. «Поздравляю! Ну и коллектив у нас. Подобрались исключительные зануды. Ладно, приступаем ко второму вопросу. Ваша точка страха. Что для вас самое страшное? Что скажете, Чеботарев?» Услышав вопрос, Семен Чеботарев хмыкнул. «А какого ответа вы ждете от игрока, господа хорошие? Страх любого игрока — проиграть по-крупному». Когда очередь отвечать дошла до Тины, она, вздохнув и бросив взгляд на того единственного, кому предназначался ее ответ, сказала, что самое страшное для нее — не встретить взаимности в любви. Потому что так не должно быть. Если ты кого-то любишь всем сердцем, этот человек должен ответить тебе. Любовью на любовь. Это естественно. Иван Шевелев долго думал, прежде чем ответить на вопрос. Скорее, не над ответом, а над тем, нужно ли вообще что-то отвечать. Потом выдавил, что самое страшное, с его точки зрения, — совершить нечто непоправимое, то, что никогда не сможешь исправить. Точка. Без расшифровки. Кирилл Леснянский ответил, что самое страшное — это быть, когда ты не нужен. Тебя не любят, а ты есть. Ужас. Варя Воеводина, когда отвечать пришлось ей, с видимым усилием призналась, что для нее самое страшное — вдруг обнаружить, ну, потому что это всегда вдруг, и подготовиться к этому невозможно, что твой любимый человек окажется не тем, за кого он себя выдает. И ты увидишь вместо него, к примеру, крысу или омерзительную змею. Когда же очередь дошла до Аи, она спокойно и чуть презрительно ответила Даниле, что отвечать не будет. «Из какой стати я должна вам исповедаться?» Данила пожал плечами. «Тогда для вас, любезная Ая, персональный вопрос из области «что такое хорошо, что такое плохо?» Какие критерии хорошего и плохого человека вы определяете лично для себя?» «Идиотский вопрос», — усмехнулась Ая. «Нет людей хороших или плохих. Каждый из нас — средоточие всех человеческих свойств. Порой мы проявляем одни качества, порой другие, бывает, противоречим себе и совершаем взаимоисключающие поступки, но при этом остаемся самими собой». Данила театрально захлопал в ладоши. «Блестящая речь! Блестящий оратор! Согласен по всем пунктам!» «Что такое, креатор Кайгородская? У вас такой взгляд, словно вы готовы убить меня из вашего лука. Ваши глаза мечут стрелы!» Егор не выдержал и вспылил. «А не заткнуться ли вам, господин директор?» «И на этой пронзительной ноте я предлагаю завершить наше собрание акционеров, тем более что и пирожки уже закончились», — хмыкнул Данила. «Что же, коллеги, мы все настолько разные, что скучать в таком коллективе нам не придется. С четверга приступаем к работе. Готовьтесь!» Подождав, пока все разошлись, Егор подошел к Ае. «Хотел напроситься к тебе в гости. Обсудить, ну и заодно отметить первый рабочий день. Что скажешь?» Ая пожала плечами. «Ладно, записывай адрес. Вечером жду тебя». Отправляясь в гости, Егор купил для Аи большой букет роз. В конце концов, все женщины любят цветы, это же известно. Но, казалось... Впустив его в прихожую, Ая улыбнулась. «Входи». Но вдруг улыбка сползла с ее лица. Не отрываясь, она смотрела на розы в его руках. Егор протянул ей букет и тут же понял, что сделал что-то ужасное, непоправимое. Ее лицо исказилось, губы задрожали. Она выхватила у него розы, выскочила на лестничную площадку и бросила их вниз, лететь через все этажи. Изумленный Егор смотрел на Аю, которая тяжело, словно ей не хватало воздуха, дышала, вцепившись в перила. Впрочем, через минуту она справилась с волнением, и к Егору повернулась обычная Ая. «Извини, не люблю цветы», — бесстрастно сказала Ая. «Никогда мне их больше не дари». Егор кивнул. «Ладно». Решив перевести все в шутку, а что ему еще оставалось, он спросил: «А что тебе дарить, конфеты? Домашних животных?» «Я не ем сладкое и не люблю домашних животных», — отрезала Ая. «Мне вообще ничего не надо дарить. Обойдемся без этого. Входи в квартиру». «Кажется, я попал в чертог Снежной королевы», — усмехнулся Егор, войдя в гостиную. Вот уж не думал, что он выглядит как среднестатистический московский пентхаус. Между тем хозяйка пентхауса забралась ногами на подоконник и о чем-то задумалась. Не иначе мысленно слагала из снежинок слово «вечность». При этом до гостя ей, очевидно, не было никакого дела. Пришлось ему забыть про гордость и напомнить о себе. «Эй, может, мне лучше уйти?» Ая очнулась и вскинула на него свои чистый лед глазищи. «А, это ты?» Но вслух сказала, что он может остаться. Егор пожал плечами и сел на футуристический диван внушительных размеров. Обведя глазами гостиную, 100 метров безупречного дизайнерского пространства, Егор заметил, что Ая неплохо устроилась. «Хочешь выпить?» — предложила Ая. «Да». С розами Егор ее напугал. После той ночи она действительно не могла видеть цветы, особенно розы. В детстве у нее могла случиться истерика, если она вдруг где-то их видела. Такая вот розофобия. Впрочем, Егор, конечно, ни в чем не виноват, откуда ему знать. Ей стало неловко. Кажется, она его обидела. Чтобы разрядить неловкую ситуацию, она предложила ему вина. Сухое красное, из моей любимой Тосканы. В рубиновом бокале солнце, небесная лазурь Тосканы. И воспоминания о той поездке по Италии, в которой они со Стасом были вместе. «А вот об этом я думать не буду», — вздохнула Ая. Я не в Италии. Я в холодной осенней Москве, на руинах собственной жизни, пью вино с чужим мужчиной, которому интересно кажется отнюдь не как женщина, а как диковинная зверушка, занятный объект исследования. Что у Егора к ней некий исследовательский интерес, она поняла сразу. Угадала безошибочным чутьем. Другая бы, наверное, приняла за чистую монету его внимание. Подумала бы, что он очарован ею, влюблен, но только не она. Впрочем, такие правила игры ее как раз устраивали. Она тоже заинтересована в нем только как в напарнике по опасному делу. И ничего личного. Ничего. Егор налил ей еще вина, спросил, что она думает о коллегах, сотрудниках четверга. Ая усмехнулась. Представить более разношерстную группу просто невозможно. Все исключительно своеобразные. При этом антипатий у нее никому не возникло, за исключением бородатого придурка. Вот уж, кажется, законченный болван. А с остальными она сработается. «Сумароков и впрямь идиот», — согласился Егор. Хотя вопрос про психологическую помощь он задал правильный. Если честно, я и сам не понимаю, какой смысл в нашем агентстве и можно ли в принципе помочь взрослому сложившемуся человеку разрешить его психологические проблемы. Иногда можно, иногда нельзя, но в любом случае надо пытаться. Главное, нужно понять, почему человек выбирает несчастье, — вздохнула Ая. Егор вскинул бровь. Выбирает несчастье? Да, зачастую это именно выбор. По тем или иным причинам человек хочет быть несчастным. Порой сознательно, порой неосознанно. «А ты?» — осторожно спросил Егор. «Твой выбор?» Ая съежилась. Высокая, уверенная в себе, блистательная женщина вмиг переменилась. Превратилась в худенького, сжавшегося в туго закрученную пружину боли и страха подростка. Оба молчали. Ая догадывалась, о чем думает Егор. Почему она, психолог по образованию, зная, как коррелировать те или иные психологические проблемы, не пользуется своими знаниями на практике, не использует их для себя? Она вздохнула. Разве это можно объяснить? Действительно, когда-то она стала психологом, чтобы помочь прежде всего себе. Она изучала стрессовую психологию, долго работала на кафедре и, кажется, сделала все возможное, чтобы стать первоклассным специалистом. Но, как выяснилось, помочь другим ей куда легче, нежели себе самой. «Да что с ней такое?» — изумился Егор. «Ее что-то угнетает, заставляет страдать. Она, конечно, сильная, но временами ей, видимо, недостает сил. Неужели смерть матери так повлияла на нее? Да нет. Там, вероятно, было что-то еще. Удивительно, такая красивая и такая несчастная. Стоп!» Егор осекся. Он не должен принимать ее историю близко к сердцу. Разумеется, Ае ему нравится, да что там, она его волнует, будоражит его воображение, но он не должен влюбляться в нее. В конце концов, самое главное для него — его творчество, его книги. И образ этой женщины он сможет использовать в своем главном романе, лишь сохранив авторскую бесстрастность. Егор перевел взгляд на притихшую Аю. «Эй, о чем думаешь?» «О том, что все мы в какой-то степени клиенты некого странного агентства. И безумные креаторы сочиняют для нас, неизвестно с какой целью, безумные ролевые игры». Невесело улыбнулась Ая. «Как ты думаешь, можно перекодировать свою судьбу? Переписать ее, переломить?» «Ну...» «Это сложный вопрос», — развел руками Егор и, вспомнив Тинины теории об управлении Вселенной, добавил. «Впрочем, иные чудаки считают, что возможно. И все же, как ты думаешь, по какому признаку нас всех отобрали для работы в агентстве? Это же очевидно. От каждого из нас веет несчастьем за версту. Мы все неудачники». Когда Ая ушла на кухню за еще одной бутылкой вина, Егор прошелся по гостиной, надеясь найти здесь какие-то милые пустяки. Фотографии в рамочках, безвкусные статуэтки котиков и прочих зверушек, вазочки, картинки, господи, ну хоть что-то теплое, индивидуальное. В конце концов, здесь живет молодая женщина. Но ничего такого не было. Метры стерильного, выхолощенного пространства. Дорого, стильно, безжизненно. Хотя... Один предмет все-таки привлек внимание Егора. Когда Ая вернулась, Егор кивнул на гравюру Дюрера. «В доме владельца агентства была такая же?» «Да. И это не единственная странность, которую я заметила за последние дни. Знаешь, что, как мне кажется, товарищ Четверг хотел сказать этим знаком сообщением? Что он может видеть нас, слышать, наблюдать за нами не только в агентстве, но и всегда. Даже у нас дома». Последнюю фразу Ая произнесла спокойно, но прозвучало все равно жутковато. Егор почувствовал, как в горле у него пересохло, и невольно оглянулся. Подметив его невольную реакцию, Ая усмехнулась. «Что, неприятно?» «Подожди, ну это что же?» — запнулся Егор. «Ты хочешь сказать, что он сейчас слышит наш разговор?» «Возможно, и так, не знаю. Но буду знать, не сомневайся». К ночи разыгрался страшный ветер. Проводив Егора, Ая собиралась на сон грядущий почитать роман «Человек, который был четвергом», когда-то издававшийся под названием «Ночной кошмар». Но или она так устала от переживаний сегодняшнего дня, или они с Егором выпили слишком много вина, но, прочитав пару страниц, она выронила книгу из рук и заснула. Ей снилось, что она снова маленькая девочка. Ей 10 лет, она в том самом доме. Февральский ветреный вечер, на улице идет снег. В окна светит луна. Ветер завывает так сильно, что с ревом бьет в оконные рамы. Ее мать, Дина, у себя в спальне смотрит телевизор. Ая в своей комнате пытается читать украденную ею у Дины книгу Селлинджера «Над пропастью во ржи». Но чтение сегодня не идет. Ая откладывает книгу. В этот вечер ей почему-то страшно. Тревога бьется внутри, сильная, как этот ветер. И ее детские страхи все до одного. Вылезли из щелей и, обступив, теснятся вокруг. Чего-чего, а страхов у 10-летней Аи хватает. Пожалуй, их даже слишком много для одной девочки. Страх, что Дина ее разлюбит. Что отец отнимет ее у Дины, о чем он много раз говорил. Или что ее любимая собака Найда может умереть. А еще в сознании Аи смешались пестрая лента, приносящая смерть, беглый каторжник и обитающее на болотах чудовище, из недавно прочитанных рассказов Конан Дойля. Но самый жуткий ужас у Аи почему-то вызывают черные перчатки. Обычные перчатки черного цвета. Когда Ая была совсем маленькая, ее нянька Люба, жена работавшего у Дины сторожа Николая, частенько ей повторяла: «Будешь хулиганить, ночью прилетит черная перчатка и тебя задушит». Ая отвечала Любе пренебрежительным: «Пф, малышовые глупости». Но в душе она этой самой черной перчатки душительницы боялась, очень боялась. Страх прочно засел в ней, пустил корни. Некоторое время назад Дина, случайно узнав про дочкины страхи, «Это Люба тебя пугает такими глупостями? Вот я ей задам», решила их развеять. «Что ты глупая? Это же смешно. Разве перчатки летают и душат? Вот, смотри». Дина вытащила из шкафа длинную перчатку тончайшей кожи и протянула Ае. «На, возьми в руки, подержи ее». Ая вытаращилась на мать. Извивающаяся черная перчатка, похожая на ленту, может, даже на ту самую пеструю ленту из рассказа, которая убивала людей, вызывала у Аи невообразимый ужас. «Да перестань, ну глупо же!» Рассерженная Дина коснулась перчаткой лица Аи. «Вот ведь ничего страшного!» Ая закричала, что есть мочи. Она кричала и кричала, и не могла остановиться. Перепуганная Дина умоляла ее успокоиться, но Ая еще долго не могла прийти в себя. После Дининой попытки обуздать страхи Аи, они стали еще сильнее. И в этот вечер ей так тревожно. Ая подходит к окну, смотрит во двор, заметаемый снегом. Где там будка Найды? Ая знает, что стоит ей увидеть любимую собаку, большую лохматую Найду, и страх сразу исчезнет, потому что Найда может защитить ее от всего, и от беглых каторжников, и от чудовищ с болот, да и перчатки она изгрызет. Никому не даст Аю в обиду. Ая глядит в окно. Найды не видно. «Наверное, спит», — думает Ая. И в этот момент Найда с лаем выскакивает из будки. Ворота во дворе раскрываются, во двор въезжает машина, из нее выходит отец. Выйдя на лестницу, Ая здоровается с отцом. Тот сухо кивает ей и сразу идет в комнату Дины. Отец давно не живет с ними и редко их навещает. И даже в эти его редкие посещения они с Диной умудряются ссориться. В этот вечер они ругаются особенно сильно. Из своей комнаты Ая слышит, как отец кричит на Дину. Говорит ей, что если та не образумится и не возьмется за ум, она пожалеет. Дина плачет, огрызается, тоже кричит в ответ. Потом отец уезжает. Ая догадывается о причине их ссоры. Она знает, в чем отец обвиняет мать. И все-таки ее симпатии, конечно, на стороне Дины. Ая идет к матери в комнату. Дина рыдает. Но главное, и это плохо, очень плохо, на ее столике стоит полупустая бутылка коньяка. «Не надо. Отдай», — просит Ая. Мать злится. «Что смотришь? Иди к себе!» В последнее время Динины истерики становятся все более сильными. Ая тихо закрывает дверь материнской спальни. Ая возвращается к себе, берет книгу. Она собирается читать долго, до самого утра. Но вскоре она снова слышит лай Найды. Кто-то пришел. Вернулся отец. Ая выглядывает во двор. Ворота раскрыты, дверь в дом распахнута. Найда заливается лаем. Ая выбегает из комнаты на лестничную площадку и слышит, как кто-то поднимается по лестнице. Ей страшно. «Папа!» — шепчет Ая. Ая проснулась в холодном поту. Рывком приподнялась, застонала, села на кровати, обхватив голову руками. У нее было чувство, что ужас ее детства, черная перчатка, прилетела к ней спустя годы и сейчас ее задушит. Много лет ей снится один и тот же сон. Кошмарная явь, случившаяся в реальности. Воспоминания о той роковой ночи. И всякий раз он обрывается на этом самом месте. Она подняла упавшую книгу, роман «Ночной кошмар». У нее свои ночные кошмары, не дающие ей покоя 20 лет. Еще одна бессонная ночь среди прочих. Тем не менее, утром, когда Ая приехала на работу в агентство, она выглядела подтянутой и невозмутимой. Четкая, выработанная за годы установка на то, что никто не должен знать о ее проблемах. Она стальная женщина, у которой нет никаких проблем. Да что там, у нее и нервов нет. Уже на первом рабочем брифинге стало понятно, какие они разные. Совершенно разные. У каждого свой жизненный опыт, свой взгляд на жизнь, на счастье, а, соответственно, и на несчастье. Выбирая клиента агентства из трех кандидатур, предложенных Кириллом, Ая, Егор и Данила сразу разошлись во мнениях. Первого героя отклонил Егор. Банальный случай, обычный загон средних лет. Мужик сам справится. Вторую кандидатуру отвергла Ая. Это не тот случай, когда нужна помощь извне. В вашем представлении эта женщина несчастна. А для нее это естественная среда, ее обычная жизнь. Я считаю, мы ей не нужны. Ладно, пожал плечами Кирилл. Что скажете о ней? На экране появилась фотография девушки. Не самая красивая, как будто махнувшая на себя рукой. Увидишь такую в толпе, пройдешь мимо. Но что-то странное было в ее лице. Ощущение абсолютной потерянности. Вздохнув, ей было хорошо знакомо это чувство потерянности, Ая попросила Кирилла рассказать о незнакомке. Заглянув в свои файлы, Кирилл отрапортовал. Марта Грачева, 27 лет, продавец в магазине зоотоваров, живет, ну, скорее, жизнь из нее как-то уходит, и чем дальше, тем больше. У нее еще теплится мысль о том, что хорошо бы нашелся кто-то, кто бы пришел и спас ее прямо сейчас. Кстати, есть основания полагать, что в противном случае все закончится трагически. А вот она нам подходит. Да? Ая вопросительно взглянула на Егора.